Белла и Ефим вышли из отделения полиции, когда солнце уже поднялось над Петербургом, пытаясь согреть по-осеннему холодный воздух. Поеживаясь и зевая, Белла застегнула ярко-красную ветровку и закурила. Ефим потер воспаленные глаза. «Ну и ночка», — произнес он. «Я как-то лягушка из-под асфальтового катка в анекдоте. И на что Мухина рассчитывает, твердя, что не убивала коллегу? Весь двор слышал их драку и угрозы». «Ой, кофе», — ответила Белла. «Мне нужна хорошая порция крепкого кофе, чтобы еще ненадолго активировать мозг, но ты прав. Свидетелей полно, не знаю, что мы сможем сделать, чтобы добиться смягчения приговора, если только доказать состояние эффекта». Они прошли немного по Московскому проспекту и, уловив соблазнительный аромат горячего кофе и свежей выпечки, зашли в кофейню и заказали кофе, пирожки с грибами и сыром и круассаны. Устроившись за высокой стойкой в небольшом опрятном зале, они размышляли о том, что удалось узнать по горячим следам после бесед с Мухиной, ее ошалевшими гостями, оперативниками и следователем. 23-летняя Софья Гольдман была дочерью банкира Исаака Гольдмана, университетского друга директора «Счастливого ключика» Юлиана Столбова. «Слышал я о нем», — буркнул Ефим. «Жучара еще тот, субстанция непотопляемая». Отец отселил Софью и пристроил ее на работу в фирму Столбова год назад, устав от мажорных забав и скандалов, в которые регулярно влипала красавица Сонечка. Девушка не поладила с молодой женой отца, Ниной, считая, что Исаак Давидович предал память ее матери, и после женитьбы Гольдмана пошла в разнос. Один раз Исаак Давидович с трудом вытащил дочь из скверной истории, которая могла, несмотря на все его деньги и влияние, обернуться для Сони уголовным делом и тюремным сроком. Но последней капли для банкира. Да еще Соня постоянно открытым текстом угрожала отцу и мачехе устроить им вырванные годы и, не выбирая выражений, проклинала своего годовалого братишку. Гольдман купил дочери квартиру в жилом комплексе «Граф Орлов», нашел ей работу и жестко предупредил, что больше не собирается вытаскивать ее из переделок. Так что если Соня не возьмется за ум, то пусть сама расхлебывает последствия. «Останешься на улице или пойдешь по этапу, значит, так тому и быть», — сказал он. «Презираешь меня, считаешь, что у меня в голове калькулятор, что я предатель и так далее, вот и презирай дальше, на расстоянии». На работе в фирме Соня свела знакомство с Мариной Мухиной. Тоже весьма бесшабашной девицей, довольно быстро влилась в ее тусовку. Свободное время компания Мухиной проводила в ночных клубах, коворкингах и на разнообразных тематических вечеринках. А по пятницам собиралась в гостях у Марины, чтобы весело проводить прошедшую трудовую неделю. Устраивать вечеринки у себя Соня не могла, боялась, что соседи поднимут шум, нажалуются в ТСЖ, и у нее могут быть неприятности. Эти люди безропотно терпеть дискомфорт точно не будут. А Маринкины соседи в основном безобидные пенсы, поворчат и утрутся. Уже несколько месяцев Марина встречалась со служивцем Андреем Потаповым. Этот спортивный, загорелый даже зимой блондин, великолепно одетый, обаятельный интеллектуал заставлял всех сотрудниц ключика мечтательно вздыхать и завидовать Марине. Соня же решила не вздыхать, а действовать. Она уже привыкла к своему статусу бедной девочки, потерявшей мать, и при его помощи получала все, что пожелает. Моральных тормозов Соня не имела. А в фирме хорошо знали, чья она дочь, и поэтому именно ей отдали освободившееся место начальника отдела. Андрей, заметив неприкрытый интерес Гольдман, быстро рассудил, что такая смена аэродрома может принести ему выгоду. Да, сейчас Соня не поддерживает отношений с отцом, но ситуация может измениться. К тому же после скандала с материальным ущербом и судом положение Марины в фирме слегка пошатнулось. Юлиан был недоволен пробуксовкой в делах и срывом нескольких прибыльных сделок из-за слишком ретивой и любознательной адвокатессы мухинского соседа. А Соня была на коне. Марина видела, что Потапов отдаляется от нее, а Соня уже победоносно ухмыляется. Это приводило Мухину в ярость, которую девушка едва сдерживала. Но на вечеринке, выпив 3 крепких коктейля, Марина утратила свою железную выдержку. А тут еще Сонька мило щебечет с Потаповым на козетке в уголке огромной гостиной. Дождавшись, когда Андрей отвалит в туалет, Марина попросила Соню выйти на балкон, на минутку поговорить. За ревом музыки, собственной болтовней и хохотом гости не слышали перебранку с балкона. Зато отчаянный вопль Софьи услышали. Потом завыла автомобильная сигнализация и заорала Марина. Выбежав на балкон, гости увидели бьющуюся в истерике хозяйку, а далеко внизу тело Сони на асфальте и полицейскую машину, вползающую во двор. По словам Марины, она действительно поругалась с Соней. В сердцах пригрозила ей и даже пару раз вложила, а то эта коза борзела реально. Но тут же спохватилась, за такое можно и пинка под зад получить. Юлиан дружит с Сонькиным отцом-банкиром. К тому же он и так зол на Марину из-за того, что они запороли несколько дел, когда она судилась с соседом. Юлик уже высказал ей в резкой форме все, что думает об этом. «Черт тебя дергал ночью во дворе в телефон орать. Здорово же ты заманала соседей, если они уже ведра и закон начали на тебя выливать. Теперь еще и наша работа из-за этого страдает. Учти, мое терпение не безгранично, твои отношения с соседями меня не касаются». «Но если из-за этого фирма будет нести ущерб, я сделаю выводы». «А если еще и Сонька пожалуется на наезд с рукоприкладством, Юлиан приведет угрозу в исполнение». «Так можно не только Андрея, но и работу потерять». «Хрен с ними, руки марать неохота». Еще раз послав Соню по известному адресу, Марина прошла на кухню, дверь которой тоже выходила на балкон. Но, едва перешагнув порог, она услышала за спиной отчаянный Сонин вопль. Обернувшись, Марина увидела метнувшуюся тень. На полу валялась одинокая туфелька Соньки, во дворе завыла чья-то машина. Подойдя к открытой оконной створке, Марина посмотрела во двор и чуть не свалилась в шоке вслед за Соней. «Охота за тенью», — хмыкнул Коган, выслушав Марину. «Вы, конечно, не видели, куда эта тень метнулась, и ничего толком не разглядели. Рост, комплекцию, одежду». «Вы мне что, не верите?» — скинулась Мухина. «Это длилось всего пару секунд, и на лоджии было темно, вы бы тоже ни хрена не разглядели. Я не выбрасывала Соньку, я еще с ума не сошла. Сами можете себе представить, что со мной сделал бы ее папендель. А меня сейчас крайне сделают, потому что все знали, как она увела у меня парня». Ефим еле заметно поморщился. Ни потерпевшая, ни подозреваемая добрых чувств у него не вызывали, но промолчал. «Все показания свидетелей против вас». Терпеливо объяснял он. «На балконе вы были вдвоем, с улицы слышали вашу перебранку. Вы угрожали стукнуть Софью Исааковну головой об асфальт. Как вы уходили на кухню и как мелькала тень, никто не видел. Для всех свидетелей Софья упала с балкона после того, как вы пригрозили ей расправой». Марина выругалась, вытерла слезы и ответила. «Блин, да я это просто так сказала!» «Ну, выбесила она меня! Вы что, сами никому на психи не говорите, я тебя убью! Но ведь не убиваете же!» «Это верно, говорю», — кивнул Коган, вспомнив, как часто в сердцах он грозился порвать на британский флаг, оторвать все лишнее, отправить в хор кастратов или искупать в унитазе. «Но пока еще все, кому он это сулил, целы, невредимы и в ночную вазу не окунались». «Я заплачу, сколько скажете, вы можете развалить дело!» «Прикопаться к чему-то и развалить или дать на лапу», — напирала Марина. «Или дать им люлей, чтобы искали того урода, а не манались ко мне». «А у вас нет предположения, кто мог желать гибели Софьи настолько, что не испугался даже ее отца?» Поинтересовался Ефим, про себя усмехнувшись над пассажами Марине о взятке следователю или развале обвинения. Неестественно гладкий лоб Марины наморщился от напряженного размышления. «Да хрен ее знает! Она мне что, все рассказывала? Ну, тусили вместе, я в ее дела не вникала. Подруга, да хрен с два, она бы меня без соли схавала, если что. Я бы ее тоже!» Решила быть честной девушка. «Вы не дружили, вы бы друг друга без соли схавали, но тусили вместе. И она каждую неделю бывала у тебя в гостях. Не пойму я логику этого поколения». Марина терпеть не могла Соню, но приняла ее в свою тусовку, зная, чья это дочь. Соня терпеть не могла Марину, но ходила к ней в гости, потому что у себя в Орлове не могла устраивать ночные гульбища. Соседи там грамотные, подкованные, быстро приструнили бы развеселую барышню. Вот и отрывалась она на стороне у неподруги. «Ой, становлюсь старым занудой, однако эти ребята, которым сейчас от 20 до 30 лет, как инопланетяне какие-то. Их логику понять надо сначала супа накушаться. Кстати, с их яблоком раздора, с речь Андреем, надо будет тоже побеседовать». «Фима, бабушку твою обкосяк, ты что, оглох?» «А?» Обхватив крупными ладонями свой стаканчик из жиростойкого картона, Коган так глубоко ушел в свои размышления, что не слышал, как Белла уже в третий раз окликает его. «Б!» — сердито буркнула жена. «Я говорю, если она тебе не заливает насчет этой метнувшейся тени, получается, что Софью столкнул кто-то из гостей. Наблюдал за ними, дождался, когда Мухина отвернется, сделал дело и быстренько вернулся в гостиную. Я не думаю, что в квартиру мог незаметно войти кто-то посторонний. Не в стельку же они там нарезались, чтобы все на свете проигнорить. А значит, это был кто-то из приглашенных. Толкнул девушку или схватил сзади за ноги и выбросил, и тут же вернулся обратно. Со стороны гостиной это выглядело так, будто человек просто выглянул посмотреть, что за шума драки нету. Все-таки гости были уже под хмельком, восприятие реальности немного смазалось. Постороннего бы они еще заметили, а друг другу особо не приглядывались. Белла в азарте с большим трудом заставляла себя говорить тише, чтобы не услышали скучающие за стойкой бариста. «Белка, я гений!» Ефим в один присест умял оставшуюся половинку круассана и запил почти остывшим кофе. «Из всех женщин я выбрал себе в жены самую смышленую и получил хорошую помощницу. Чует моя чуйка, что ты права. Но тогда получается, что этот некто хотел не только избавиться от Гольдман, но и обставить все так, чтобы виновной для всех была Мухина. Все ясно, девчонки из-за бойфренда подцапались, и одна ушатала другую, все ясно, можно особо не заморачиваться». «Карма», — резюмировала Белла. «В прошлый раз Мухина сделала крайним Савелия Петровича, и никого не интересовало, что у него пенсия всего 20 тысяч рублей, что ему под 80 лет, что Мухина задолбала весь двор своими гулянками и ором по телефону во дворе. Его просто признали виновным и прислали исполнительный лист, и на этом успокоились. А теперь крайней оказалась она сама». Белла взяла с картонной тарелки круассан. «И точно так же никого не интересует, виновата она на самом деле или нет. Нехорошо так говорить, Фима, но бог шельму метит. Если только она не выдумала эту тень». «Мне кажется, что не выдумала», — ответил Ефим. «Знаешь, у меня уже профессиональное чутье выработалось. В разговоре я улавливаю, правду ли говорит собеседник». Белла неторопливо доела круассан с вишневым джемом, запила кофе и собрала пустую одноразовую посуду, чтобы отнести в бак. «А сколько гостей было в квартире?» — поинтересовалась она. «С Гольдман 13». «Не лучшая примета. Есть даже правило 14-го гостя, когда человека приглашают за тем, чтобы за столом не сидела чертова дюжина». Похоже, Мухина в приметы не верила. Белла вытерла влажной салфеткой пальцы. Но в данном случае они сработали безотказно. «А что это за свидетельница была во дворе, ты узнавал?» «Узнавал, Белка, если я тебе скажу, кто она и откуда, ты не поверишь». Супруги вышли из кофейни. Крепкий кофе немного взбодрил их, но все равно бессонная, суматошная ночь сказывалась. «Ай, сначала нужно выспаться, а потом уже приступать к делу, а то будем как красноглазые кролики, и соображалка будет как у кроликов». «Фима, не тяни кота за бейцелы!» Нетерпеливо дернула мужа за рукав Белла. «Говори уже!» «Алина Добровольская из Воркуты». «Интересно». Наташка недавно ездила на вокзал встретить помощницу Иноземцева. Он решил открыть филиал своего клуба в Питере и прикупить квартиру, чтобы каждый раз не манаться с гостиницами, и отправил своего человека подыскивать помещение для бизнеса и жилые апартаменты. «Ну, наверное, это она и есть». «Дама сказала в полиции, что приезжала в этот двор, чтобы посмотреть выставленную на продажу квартиру». «И что, Леха без помощников и недвижимость выбрать не может?» «Ты что, не царское это дело самому, задрав штаны, по адресам носиться? Помещение смотреть, стены щупать, он же Нерон! Я думаю, Фима с ней надо будет встретиться». «Мы с тобой мыслим в унисон, жонка моя бесценная».